Христу Твоєму поклоняємося, Владико. Нині у нас, возлюблені Христі, браті і сестри, други наші, праздник Воздвиження чесного і животворящого Христа Господня. Церковь собрала нас в храм для торжественного поклонения Ему. И вот мы, по Его примеру и указанию, повергаемся пред Христом Господним на колени, поклоняясь пред Ним и преклоняя главы свои, лобызаем Его устами своими. Вопрос, но такового чествования нашего достаточно ли для истинного поклонения Христу Господню? Долгим и трудным путем смирения вошел в свою славу Господь наш Иисус Христос. Несравненно еще вдоль продолжалось унижение животворящего древа, на котором Он, Агнец Божий, принес Себя за наши грехи. Всем вам небезызвестно уже о том, что уже Спаситель мира был на небе, а орудие спасения содержалось в недрах земли. Уже славою распятого огласили все концы вселенной, а о древе креста никто не знал, и в тех местах, которые смежны были с самою Голгофой, в продолжении 300 лет. Но вот мир начал убеждаться, что слово крестное одним погибающим юродство есть, а спасаемым сила Божия. И древу креста нужно было явиться миру для его радости, для торжества и украшения церкви. Император, равноапостольный Константин Великий, неоднократно испытавший чудодейственную силу креста Господня, вознамерился найти самое то древо, на котором распят был Спаситель наш. Священный труд этот принимает на себя 80-летняя мать его, императрица Елена. Дух Святый, говорит один отец церкви, внушил этой равноапостольной царице, чтобы она славе распятого и радости православных христиан употребила возможные усилия на взыскание Христа Господня. Но вот вопрос. Но как открыть это сокровище? По совету архиепископа Макария созываются старейшие по летам иудеи. И на вопрос, где предки их утаили крест Христов, отвечали указанием на некоего престарелого иудея по имени Иуда, который, приведший царицу и архиепископа в северо-восточной стороне Голгофы, сказал им: «На сем самом месте, где сейчас стоит капище языческой богини Венеры, вы найдете крест вашего Христа». Посреди капища, когда после довольно долгого труда в желании узреть искомое сокровище начало было переходить в безнадежность, вдруг благоухание, шедшее из земли, подкрепило надежду трудившихся. Усилия усугублены, и в скором времени обретены 3 креста. Но который из них был животворящий, павшие от тления, прочие два. Все они по виду были одинаковы. Кидло, положенное на кресте Господнем по указанию Пилата, Иисус Назарянин, царь иудейский. Найдено было уже не на нем, не на кресте, а близ крестов. Кресты же разбойников были без надписи. Если промысел, сказал святитель, не благоволил навсегда оставить крест Господень в земле, то попустит ли ему оставаться в неизвестности теперь? Простыми словами, выраженная устами святого человека живая вера. Попустит ли, чтобы мы вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника? Бог сам укажет нам крест нашего Спасителя. Он сказал, несите за мною все найденные кресты, пришедшим до одной благочестивой женщины, лежавшей на смертном одре, он после пламенной молитвы возлагает на умирающую кресты один после другого. Первые два не произвели в больной никакой перемены, но прикосновение третьего не только восставило ее с одра болезни, но даровало еще большие силы ей, нежели какими она обладала прежде. После этого, воздавая славу Богу, все единодушно чудотворный крест признали крестом Господним. Но этого мало еще было для славы достопоклоняемого древа. Промыслу Божию угодно было, чтобы слава его посияла и для тех, которые не хотели видеть его, чтобы сила его сокрушена была их немощь, и сокрушено было неверие самих врагов креста Христова. По выходе святителя с царицей и народом из дома истеревшей женщины несено было мимо тело мертвеца на погребение. Исполненный живой веры, благочестивый святитель Макарий полагает на мертвого опять три креста, один после другого. Но и помогшие больной еще менее могли подать помощь смертным. Один крест победителя смерти ада расторгнул узы смертности, оживотворил умершего. Каждый из присутствующих, пораженный этим чудом, желал повергнуться притесным древом и облобызать его. Да так как теснота места при бесчисленном стечении народа на Голгофу не позволяла каждому удовлетворить этому желанию, то многие просили, чтобы древо креста было по крайней мере показано им. Поэтому святитель Макарий, ставший на возвышенное место, воздвиг честное древо, показывая его таким образом отдаленному народу. А народ, объятый благоговейною радостью, восклицал: «Господи, помилуй!» Торжественное действие это дало название празднику, известному в нашей православной церкви под именем «Воздвижение честного и животворящего креста Господня», которое совершается в память обретения его со времен самого обретения, то есть 326 года. Нельзя умолчать и о том, что в год обретения креста Господня был установлен и самый праздник. И так как крест обретен был после праздника Пасхи, то первоначально в продолжении 9 лет праздник праздновался на второй день Святой Пасхи. С 335 года, когда совершено было освящение храма Воскресения Христова, построенного императором Константином Великим на Голгофе, по числом 13 сентября праздник Воздвижения был перенесен на 14 сентября. В том 335 году, 13 сентября, приходилось в субботу, а Воздвижение – в воскресенье. И потому вдвойне прилично было воспеть в Иерусалиме слова, которые мы повторяем с вами едиными устами, единым сердцем и доселе. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славится. Так как празднование Воздвижения было установлено собором епископов, прибывших на освящение храма из всех стран империи, то оно распространилось во всем христианском мире, и праздник сделался всемирным в собственном смысле. Дополним, в 8 веке с воспоминанием обретения креста Господня было соединено другое воспоминание о возвращении креста Господня из плена персидского. После растерение на части креста Господня, значительная его часть была отделена святителем в присутствии императрицы Елены, заключена в серебряный ковчег и хранилась как особая святыня в Иерусалиме. Вот в 614 году Хазрой, это имя царя персидского, во время войны с греческим императором по имени Покуль, овладел Иерусалимом и его святыней, в том числе и крестом Господним, который и пребывал в плену в Персии. Чистое древо креста Христова привело в движение и изумление всю Персию. Пребывание его в языческой стране сопровождалось поразительными знаменями и чудесами. Персии повсюду заговорили: «Бог христианский к нам пришел, и что с нами будет?» Сам Хазрой оказывал христианской святыне честь и уважение. Он не осмеливался вынуть чеснока древа из запечатанного ковчега, в котором оно хранилось, ибо все время пребывания в Персии оно оставалось неприкосновенным. Это говорит о благородстве и о честности отношений к святыне. В 628 году животворящее древо креста Господня было возвращено преемником Хазроя Сироэсом по заключению мира с императором греческим Ираклием. Император встретил крест Господень в Иерусалиме и по внушению патриарха Зосимы в смиренной одежде и посольстве внес его в храм, откуда он был похищен. Крест возвращен из плена 14 сентября. Таким образом, праздник этого дня соединились два воспоминания, о которых мы, как христиане, должны знать. Об обретении и возвращении креста Господня из плена. Поэтому во время вечернего богослужения ежегодно, как вы являетесь живыми свидетелями, мы совершаем крестный ход, крестом Господним, это в знак того, что он был в плену в течение 14 лет в Персии и снова возвратился на свое место постоянного пребывания в град Иерусалим. А потом уже чин воздвижения – это уже свидетельство и воспоминание о том, что о нем говорится в истории настоящего праздника. Други наши, что вещает нам крест Христов? Крест Христов вещает нам, прежде всего, что наши грехи – суть величайшее зло в мире, ибо они-то и были причиной крестной смерти нашего Спасителя. Что, предаваясь им, мы становимся врагами Богу и врагами и самим себе. Что правда Божия бесконечна и карает беззаконие самым страшным образом. Она не удержалась излить всю чашу гнева своего даже на Бога человека, благоволившего усвоить себе грехи мира. И что, следовательно, удел грешника, если он останется грешником, есть неизвестный ему вечная гибель. Между тем, если посмотрим мы на собственную жизнь, что мы в ней увидим? Только нужно следовать, внимание, собранность ума и самоуглубленность, чтобы все это увидеть. Увидим и сознаемся, что она вся состоит едва ли из одних наших грехов. Сколько раз давали мы обет пред сердцеведцем и своей совестью отстать от порока и посвятить себя добродетели. И при первом случае ко греху вовсе забывали о своем святом намерении. Сколько раз мы с вами даже самым делом очищали себе от сквер грехов, таясь покаяния, и потом, как бы стремглав, спешили снова очернить свою душу разными беззакониями. Сколько раз пытались совершать и дела благочестия во славу Богу, и для блага ближнего, и почти ни одного из них не совершили без участия каких-либо страстей, особенно самолюбия и своей корысти. О, кто же даст очистив нашу источник слез, чтобы мы могли здесь, у креста Христова, достойно оплакать свое нравственное бессилие, свою крайнюю растленность и греховность, которые неминуемо могут привести нас туда, где будет вечный плач и скрежет грехов. Сладостно бьется сердце праведника, когда, взирая на древо крестное, оно переносится лишь мыслью в рай сладости, отверстие для него этим священным древом. Как же напротив, грешникам не возлетать душею и телом у подножия креста Христова, когда они живо представят себе, что этот рай сладости может быть для них навсегда потерян. О, если бы у нас пробудился здесь этот спасительный плач, если бы хоть в день воспоминания крестных страданий нашего дрожащего Искупителя, столько пострадавшего за грехи наши, мы сознали, наконец, всю их гибельность для нас и виновность пред Богом, и сознавшись твердо решили омыть их искренними слезами раскаяния. Для возбуждения этих-то особенно слез Святая Церковь и предлагает нам такую полнотою зрелище страстей Христовых, и снося крест Христов, орудие его страдания и смерть для благоговейного ловца его. Эти-то именно средства и могли бы послужить ныне от нас самую лучшую данью божественному страданию. Вы ежегодно, по крайней мере, большинство из вас присутствуете всегда за всеночным бдением, где оно совершается, за утренним богослужением, где оно совершается при после храма. За этим богослужением после великого словословия совершается перезвон колоколов. И крест износится из святого алтаря при пении и святого, то есть святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. А по окончании дробаря спаси Господи Иисусе на середину храма, где поклонились. В соборных храмах, монастырях и по благословению правящего архиерея в некоторых приходских храмах поклонение кресту предшествует воздвижению его. Хорошо было бы его предварить словом, прежде когда оно будет совершаться. Но и еще не бесполезно то, что вы видели сейчас, то видели вчера, то мы сейчас могли воспроизвести его глубокий внутренний смысл. Не только самый чин, не только тот порядок, каким он совершается по уставу церкви, а чтобы проникнуть в внутренний смысл, что мы должны пережить в эти священные минуты, тогда оно нам и принесет пользу и всей жизни души. Оно сопровождается произнесением состоящим из пяти прошений и пений, помимо нас Бога, в то время, как певцы на каждом прошении поют «Господи, помилуй» по 100 раз. От души бы хотелось, чтобы и певчие пели бы, понимая внутренний смысл, где его повышать, где его понижать, чтобы это касалось струн души, а не только нотного стана. И действие возвязающего крест, чтоб соответствовало этому песнопению. И тогда, чтобы вызвать, хотя бы если не поток слез, хотя бы одну слезу, когда поймешь внутренний смысл этого чинопоследования. Предстоит соединение крестов. Сперва восток, потом по очереди запад, юг и север, и опять восток. И после каждого осенения, преклоняя голову до тех пор, пока она от земли будет на 1,5, то есть насколько возможно низко. Это ведь надо проникнуться в это, не только совершить его, а совершая его, чтобы в это время переживать своей душою то, что совершается. И потом, возвязая с горе, этими действиями Святая Церковь напоминает об обстоятельствах обретения и возвращения креста из плена, о воздвижении креста патриархом Макарием при обретении для показания его народу и особенно о воздвижении креста на место его первоначального нахождения по возвращении из плена. В том и в другом случае народ в чувстве глубокой радости и смирения воскричал: «Господи, помилуй!» Как ли мы с вами воскричали это «Господи, помилуй!» каждый внутри себя, когда вы были присутствующим в храме во время совершения ночи. Вот теперь вам об этом и напомню, что оно значит. И запомните это на всю вашу жизнь. Нам не чин нужен, запомнить только порядок его. Он должен нам быть известен, но вложить в этот чин внутренний глубокий смысл. Вот о нем-то я вам сейчас и читаю Святого Напомню. Господи помилуй, воскресает многократно Святая Церковь, видимо, связаемый крест Господь. Так надо бы намолиться и каждому из нас, видя несводимый долу и возвышаемый горе крест Христов. Из нас каждый был в раю невинности, значит, мысленно перенестись. Я родился, меня крестили, и я был в раю невинности. Тогда, когда возвышается крест горе, вышел из купели к святаку крещения, оправданным и очищенным от первородного греха. Бывал каждый из нас еще и в раю духовном, когда сокрушением сердца исповедовал грехи свои пред Богом и с благоговением причащался божественного тела и крови Христовой во оставлении грехов. Но как первый дар обновления и возрождения в новую жизнь, мы, теряя преступлением заповеди Господня, так и второй дар оправдания и причащения в жизнь вечную часто продаем за всякую греха сладость. Сие унижение в нас небесной чести и славы, чад Божий, грехами нашими, это греховное бесчестие наше, это ниспадение с высоты богоподобия, то подобрение скотом несмысленным должно воображаться в уме нашем. Вот что мы должны были в эти немногие минуты пережить и запечатлеть. Ежегодно мы обновляем свои памяти и сердце для того, чтобы об этом никогда не забывать. При виде несводимого долу Христа Христова, и мы должны сокрушаться своим сердцем и вопиять от всего существа своего. Не нотный стан еще, повторяю, нужен, а вопль души, Господи, помилуй. Он имел у отца своего, так как каждому из нас Господь уготовил ту славу, которую он имел у отца своего прежде сложения мира, если сами по грехам своим не лишим себя этой славы, и для каждого из нас уготовил он место в дому Отца Небесного, если сами своим горем и невоздержанием своим не исконим себя из дома Отеческого, подобно сыну блудному, то и о сей высочайшей славе должен помышлять ум наш. Видя возвышаемый горе крест Господень, и мы должны возгревать и укоренять в себе решимость стремиться всеми силами нашей души заделаться достойными горних обителей дому Отца Небесного, из глубины сердца вопиять ко Господу и Владыке живота своего, Господи помилуй. Напомню еще кратко выраженное, вместо слышанного вами пространного объяснения. Значит, когда после произносимого по порядку пяти прошений крест воздвигается ввысь, это наши два состояния. Это наше состояние рай невинности после крещения и рай духовный после покаяния и святого причащения, который именуется святыми отцами вторым крещением. И потом вот это изведение с высоты низ, как мы с вами падаем. И каждый день, и каждый раз, и на каждом месте владыки. А потом опять Господь, когда у Отца Небеса много обителей суть, уготовано для всех из каждого из нас и всех нас. Но мы можем быть и наследниками, можем быть и всего этого лишены. Говоря об этом, мы должны вспомнить так, путем несения своего креста шли в Царство Вечное и Славы все святые. Если вы имели бы возможность проследить их жизненный подвиг от первого до последнего. А что такое наша земная жизнь? Земная жизнь – это крестоношение для каждого христианина. Ведь наш крест – это наши страсти, с которыми мы должны бороться. Наш крест – болезни нашего тела. Наш крест – это наша домашняя жизнь, наша семья, о которой мы обязаны заботиться. А мы теперь еще пришли к такому выводу. А не лучше ли так на все махнуть рукой и не снять себе все обязанности отца или матери и идти в монастырь? Я вам говорю на основании того, что мне приходится многократно слышать из ваших уст и из ваших многочисленных писем. Я хочу спастись. А кто же понесет твой крест? Крест семьи. Значит, наша семья, о которой мы обязаны заботиться, это наш крест. Всякие наши земные обязанности – это и недостатки нашего характера, мы все разные по своему характеру. Это тоже ведь крест и для нас самих, и живущих с нами, которые мы должны исправлять, чтобы было легко жить и нам с нам, с людьми, и людям с нами. Это наш подвиг жизни по заповедям Христова. И пусть не кажется он нам тяжелым, потому что непосильного креста Господь ни на кого не возлагает. Возжигая пред крестом светильники, воспламеним в сердцах своих любовь к Нему, преклоняя пред Ним головы и колено, будем прославлять Его делами веры и любви, нося святый крест на сердцах своих, будем иметь его и внутри сердец наших. Тогда скоро ощутим в себе и присутствие распятого на нем, тогда познаем самым делом, что слово крестное есть подлинно Божия сила и Божия премудрость. Да не стыдимся исповедовать распятого дерзновением, да изображаем рукою знамени Христа на челе, на груди, на своих раменах, правом и левом плече и на всем, на хлебе, который вкушаем, на чаш, из которых пьем. Вы даже сойдя со стол, быть может, некоторые из вас и читают молитву Господню. Не забывают об этом, слава Богу за это. Но ведь этого мало еще. Старший в семье должен обязательно подано и приготовлено на стол пищу благословить, так как он крестится сам. Со словами молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. А насытившись пищей репетием, утолив свою жажду, воздать благодарение Богу. Этого мы никто не делаем. Это только совершается, как бы положено совершать священнослужителям трапезы, или там, когда они бывают, за трапезой у своих прихожан, приходские матери. Обязательно это должен совершать каждый. А перед тем, как приготавливать пищу, которую вы покупаете, где бы то ни было, обязательно ее сейчас оттенить крестным знаменем. А особенно теперь, когда все заражено. А что же смертный спирт не вредит им, быть крестным знаменем отвратить все то вредоносное, что может нам причинить неожиданную ту иную болезнь. Мы должны из которых должны изображения его при входах и выходах, когда входите и выходите из дома, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он великое предохранение, данное бедным даром и слабым без труда. Как же грешат после этого те из христиан, которые стыдятся перекреститься при входе в дом или же небрежно кладут на себе крестное знамение? На это обратите внимание. Класть обязательно крестное знамя на положенные места. Только не делать, как некоторые делают из вас. Что-то придерживают так долго, потом как будто словно чего-то там углубляют. А легкие прикосновения к челу, груди и к раменам или правому, или левому плечу. Что правильное изображение креста. Неправильное изображение креста ни нас никогда не будет для нас чудодейственным и будет на радость только злым духом. А мы этому мало придаем значения. Вот это обязательно обратите внимание, чтобы непременно, не надо часто, надо совершать положенное время, но совершать его истово. И чтобы, как от молитвы Иисусовой у Игнатия Богоносца был отпечаток на сердце слов Иисус Христос, так должен быть отпечаток на челе, на груди и на наших плечах, это знамение Христа. Тогда вы можете его совершать и действенно, и мысленно, там, где вам не представляется возможным, совершить его открытие. Только к этому надо себя приучить, и этому себе надо обязать. Кладут на себе крестное знамя очень многие небрежно. И прямо поспешно посмотришь так, каждым на каждом шагу, это не хочется огорчить того или иного подходящего, но буквально всем образом, прямо на глазах, я уж не знаю, как они там у себя, а тут же прямо на глазах совершают небрежность. Чело, грудь, правое и левое плечо. Вот эти проложенные места для креста Господня. Ведь когда мы делаем на себе крестное знамение, то этим показываем, и как мы говорим о себе, я христианин. Это не просто действие, ничего не значит. Я Христов. Я во Христа верую, я на Христа надеюсь, я Христом себя украшаю, я во Христа увлекаюсь. Без крестного же знамени христианин, не православный христианин, на ком нет Христа, тому нет благодати и помощи от Бога. Какие бы они приводили к этому доводы лица, которые именуют себя христианами. А мы им говорим одно и то же каждый раз. Без крестного знамени мы не можем получить благодати и помощи от Бога. И кроме того, крестом рвутся все сети вражи, которые нас окружают. Нужно крестить крестом. Почему теряю внимание, потерпите сегодня. Именно сегодня надлежит об этом говорить. Утром пробуждаетесь, ко сну отходите, на восток, на запад, на юг, на север. Как можно делать, нас посчитаете нормальными? Скажут, это видно, человек заболел, чего-то он там все-то открещивается, закрещивается. Мы сделаем вполне, совершаем это, давая себе отчет. И утром, и вечером обязательно это совершаем. И во всех трудных обстоятельствах своих. Когда разгневаешься, ну неужели вы не проверяли никогда? Свойственно всем прийти. Достаточно только совершить крестное знамя. И уже пыл этого гнева угасает. Испугаешься чего-то неожиданного, непредвиденного, осенишь крестным знаменем, и войдешь в состояние покоя. Поспоришь с кем-нибудь, и это бывает в нашей жизни, что-то скажем друг другу, да не в попад. Опять осени крестом с нами, и опять все придет в состояние покоя. Плохой сон видел, некоторые особенно не слушаются совета преподобного Серафима Саровского. Не верь снам, они избываться не будут. А некоторые уж настолько предались этому, только на сновидение и строят всю свою жизнь. И мучают сами себя и других. Не верим, а не сбываться. Против осени крестом с нами. Но только и при всяком другом случае. Но только запомните слова молитвы. Это не просто только совершать действия рукой, а произносить слова «Крест Христов, освященный на весь мир, благодатью и кровью Господа нашего Иисуса Христа дал нам оружие на всех наших врагов, видимых и невидимых». Словами призывания имени Святой Троицы. Уверяю вас, это ведь это не только совет, а это уже проверенное на опыте многими людьми и на продолжении долгих лет. Вот тогда вы будете почувствовать, что такое чудодейственная сила Христа Господа. Тогда вы будете относиться со страхом и трепетом, как его надо совершить и что надо в этом решить. И когда ты осеняешь крестом знамя, ведь это дело одной секунды, мысленно перенесись на святую гору Голгофу. Вспомни распятого Христа, тогда вселится в тебя и сила благодатная от осенения себе Христом и от осенения всего того, чем вы его осеняете. И, наконец, в службе церковной положенная на сей день и стеснена тайна Креста Христова. А так как по благочестивому обычаю первокрестьян в сей день, как и другие подобные христиане, свое духовное торжество ознаменовали не только молитвою, но и постом. Сегодня день строгого поста, хотя это день и не постный, ни среда, и не пятница. То Святая Церковь положила и нам всем пост в сей день и во все времена.